Глава 16. Уколы. Подготовка к поимке этой, с позволения сказать, царь-рыбы, заняла около 3 часов, в ходе которых были собраны аэростат, специальные гарпуны и подобрана веревка. После чего Майер и еще несколько умельцев запитали кустарный аэростат, заставив его левитировать, и подняли его в небо. Земляной сом, как самая обычная рыба, среагировал на обычное гнилое мясо. После этого огромная рыбина, которая еще долго будет сниться мне в кошмарах, буквально выпрыгнула из толщи земли и одним махом проглотила приманку. Колосс, который был прикреплен к аэростату, не смог с первого раза попасть в это страшилище, и поэтому первый гарпун только поцарапал зверя. Второй гарпун тоже пролетел мимо. Только на 3-й раз ему удалось загарпунить земляного сома, который выныривал из толщи земли, чтобы глотнуть воздуха. После этого адское порождение нырнуло в землю и попыталось уйти. Ему не дал этого сделать аэростат, буквально тащивший его из земли наверх. Какое-то время взбешенный земляной сом просто таскал этот огромный груз за собой, пытаясь то ли выдернуть гарпун, то ли порвать веревку, в общем, всеми силами стараясь уничтожить эту ловушку, которая никак не хотела его отпускать. Когда он обессилел, то, как и предсказывал немец, вынырнул на поверхность и, взревев, как дюжина быков или какая-то доисторическая рептилия, принялся швыряться огромными комьями земли прямо в аэростат. К счастью, на нем не было людей. На нем был только голем. За всей процедурой охоты мы наблюдали с довольно приличного расстояния, с помощью биноклей и особых устройств, которые могли транслировать изображение на большое расстояние. Никогда не думал, что существуют подобные чары. Игорь Абрамович отдавал команды своему огромному роботу тоже дистанционно, так что в этот раз мы были в полной безопасности. И это была самая легкая охота на моей памяти. Или, может быть, действительно стоит назвать ее рыбалкой? Когда земляной сом всплыл в последний раз, колосс пробил его гарпуном насквозь, и огромная тварь задергалась в судорогах, истекая кровью и умирая. После этого сей трофей добили простым и будничным способом – особым кинжалом, после чего дух зверя был заключен в зеркало. Как уверял Майер, его одного должно было хватить. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Для меня это вопрос жизни и смерти в прямом смысле. Рука снова начала болеть. Ее то и дело обжигало огнем. Иногда тихая тупая боль оставалась где-то на задворках сознания, мучая меня и постоянно напоминая о себе. Похоже, болезнь начала слишком прогрессировать. Украдкой от Егора я принял пару таблеток. Боль отступила. Отступила ли? Как мне кажется, это лишь небольшая отсрочка. С каждым разом пауза между болями становится все меньше и меньше. Что же случится, когда такой паузы просто не будет? Даже не хочу об этом думать. Как и предсказывал Майер, все согласились добровольно дать присягу и вступить в мой клан, то есть стать моими вассалами. Я смотрел, как эти люди буквально на скорость разделывают тушу земляного сома, отрывая огромные куски мяса, забирая кости и кожу. Скоро мы должны были снова отправиться в реальный мир. «Мы готовы к отбытию», — подошел ко мне Игорь Абрамович. Я посмотрел на Егора. «Все здесь?» – спросил он. «Еще раз, давайте проверим, все ли здесь. Никого мы не забыли? Никого ли мы не потеряли?» Проверив всю нашу численность, сверившись поименно и пересчитав друг друга по пальцам, мы не стали больше тянуть. После чего Егор открыл воронку, которая начала с чавканьем заглатывать нас всех. Приземление вышло точно там же, где и в прошлый раз, в моем новом квартале, где вовсю кипела стройка. Я не особо успел вглядеться во все это действие. Успел заметить только, что люди, которых мы вытащили с изнанки, увлеченно занимались одним общим делом, а в следующий момент меня отвлекло легкое похлопывание по плечу. «Дед Миша», — сказал Егор, — «тот старик в инвалидном кресле, с которым ты в первый день познакомился в изнанке. Мы забыли его». По логике вещей я не должен был сейчас тратить на это время. Я должен был уже пытаться спасти себя, найти тех людей, на которых потратил столько сил и времени, но я просто не мог вот так бросить этого старика, хотя бы потому, что в свое время он очень помог, когда встретил меня в изнанке, наставил на путь истинный кучей советов и вообще. «Конечно, идем», — сказал я. Егор снова открыл воронку, мы снова ухнули в изнанку. Искомый домик нашли сравнительно быстро. «Костя!» — поприветствовал меня Михаил Евгеньевич. «Рад, что ты заглянул к старику. Что-то интересное случилось. Я слышал, что к Михаилу Фридриховичу пожаловала целая деревня рыбаков. С чего бы это такое?» Мы с Егором только переглянулись. «Пошли проверять», — сказал Егор. Когда мы вышли к деревеньке, покинутой мэром Михаилом Фридриховичем, то увидели, что она действительно полна совершенно других людей. «Слава тебе, Господи! Вы пришли за нами!» — воскликнул один старик. «Вроде бы я даже помнил его с прошлого раза. Я говорил с ним, когда искал Анну». «О да, мы вернулись за вами!» — уверенным голосом, как заправский политик, кивнул Егор. «А сейчас, мои друзья, пожалуйста, пусть несколько крепких парней сходят в лес за Михаилом Евгеньевичем, потому что ему с его креслом будет очень трудно покинуть избушку». Несколько крестьян тут же метнулись в лес. А я только сейчас заметил горы тюков, которые приволокли с собой эти люди. И каким образом они преодолели так быстро такое расстояние? Я знаю только один способ. По реке. А какой смысл об этом задумываться? Возможно, среди них есть какой-нибудь водный заклинатель или умелец, а то и не один, который смог быстро переправить всех сюда. Интересно, какой способ сообщения между деревнями? Если после того, как мы поговорили с Михаилом Фридриховичем, об этом узнали рыбаки. Кресло с парализованным телекинетиком притащили довольно быстро. «Даже и не знаю, что сказать», — крякнул старик. «Вроде бы должен ругаться и материться, как старый черт, потому что меня выволокли из моего дома и потащили неизвестно куда на ночь глядя. Но просто язык не поворачивается этого сделать, когда мне сказали, что мы, наконец, покинем эту проклятую тюрьму». «Мечты сбываются», — сказал Егор. «Хм, Егор, похоже, все больше превращается в политика. Надеюсь, он не станет таким, как его отец. Терпеть не могу характер его папаши и манеру общения с людьми». Вот так в третий раз, или не знаю, в какой там уже раз по счету, мы снова оказались в родном городе, в моем строящемся квартале. А теперь следовала рутинная часть – подать государственную заявку на установление личности всех этих людей, подать заявку на получение временных свидетельств личности, подать заявки на получение паспортов. Но это все будет потом. Сейчас я должен буду использовать свой шанс и найти, наконец, того человека, который мне так нужен. Рука снова напомнила о себе тупой, ноющей болью. Судя по всему, мои дела гораздо хуже, чем предполагалось. Или постоянные переходы туда-сюда между изнанкой и этим миром, или чрезмерный невроз, или что-то еще доконали меня. По всем признакам, которые я сейчас ощущал, болезнь усилилась. И, видимо, прогрессировала. Надо заканчивать с этим как можно быстрее. И нужно будет успеть заехать к Арзат. Я достал телефон и снова по привычке заглянул в мессенджер. Аня так и не ответила. Не прочитала ни одного, и, похоже, даже не включила телефон. Галочки напротив сообщения, которые я отправил ей, так и остались черными. Пропущенных звонков тоже не было, ни одного. Сердце еще раз кольнуло тупая, ноющая боль от того, что между нами произошло. Нет, не сейчас. Не время расслабляться. Я просто должен сделать то, что должен. Глухая боль снова царапнула сердце. А я быстро набрал телефон Натальи. Алло, Костя? Наталья, это я. Прости, но, по-видимому, мои дела оказались хуже, чем я предполагал. Рука болит постоянно, и постоянно чувствую ноющую боль. Мне нужна помощь. Должно быть, эти лекарства больше не помогают мне. «Приезжай прямо сейчас», — сказала Наталья. После этого я последовал ее совету и, бросив все дела, рванул в клинику. Саму анестезию применять на себе я уже не рисковал. Наталья сосредоточенно изучала мою ладонь. «Ну что, насколько все плохо?» – спросил я. «Болезнь прогрессирует, и прогрессирует гораздо быстрее, чем я предполагала», – ответила Наталья. «Подожди, сейчас я поставлю тебе специальные уколы. Они должны быть более эффективными, чем эти таблетки. И знаешь, Костя, тебе нужно закончить со всем этим. Бросай работу, бросай все, чем ты сейчас занят, и, пожалуйста, умоляю тебя, переезжай в нашу клинику и ложись на лечение. Это не может продолжаться постоянно. Ты же видишь, в какой прогрессии у тебя болезнь. Если ты будешь рядом, пожалуй, найти способ излечения будет даже проще». «Хорошо», — сказал я. «Наташ, но знаешь, мы собрали все ингредиенты для того, чтобы устроить очень и очень хороший поиск и найти людей, которые связаны с человеком, который меня ранил. Мне нужно буквально еще несколько часов. Сегодня, полагаю, найду его. Надеюсь, что найду. Потому что в ином случае я просто не знаю, что буду делать». Наталья кивнула, после чего вышла, оставив меня одного во врачебном кабинете, и вернулась целой коробкой ампул. Откупорив две штуки, она вколола мне. Давно я не получал уколов. Очень давно. «Одна снимет боль и уменьшит неприятные ощущения, которые у тебя могут возникать периодически, а вторая замедлит развитие болезни», — сказала она. «Спасибо, Наташа. Ты очень много для меня делаешь», — сказал я. «Извини, пожалуйста, с твоего разрешения я позвоню сейчас». Наталья отвела взгляд и, нахмурившись, о чем-то задумалась. «Конечно, звони», — согласилась Наталья. Я достал телефон и набрал Егора. «Егор, я буду примерно через час. Подготовь, пожалуйста, все, чтобы найти этих людей. Пусть Майер устроит там свой шабаш, сделает все, что нужно. Я не собираюсь отдыхать завтра, я собираюсь найти этих людей уже сегодня. Понимаешь меня?» «Окей», — ответил Егор. «Ты прав. Времени на то, чтобы ждать, у нас просто нет. Мы сделаем все прямо сегодня». Закончив этот разговор, я почувствовал, как боль в руке ослабла, сменилась легким холодком и вообще стало гораздо легче. Это эффект плацебо, или, возможно, это действительно было более сильное лекарство? Если да, то похоже, что все более чем печально. Обычно сильные лекарства опасны для организма, поэтому их применяют только в крайнем случае. «Спасибо, Наталья», — кивнул я. До своего квартала, где я оставил Егора, я домчался меньше, чем за час. Доехав, я снова заглянул в телефон. Аня не отвечала. «Ну что ж, в любом случае, я всегда могу попросту оставить ей письмо. Если уж совсем не будет брать телефон, то могу передать его через ее сестру или брата. Думаю, никто из этих людей не откажет». «Костя, пока тебя не было, мы уже полностью провели ритуал. и установили место, где находится Астафьев, а вместе с ним и Порфирьев», — сказал Егор. «Это улица Озерная, 28. Один из элитных коттеджных поселков. Похоже, у этого жирного Борова везде есть недвижимость, оформленная на кого-то, где он может свободно прятаться. Сейчас там оба этих типчика тепленькие, попивают дорогие напитки и о чем-то мило беседуют». «Петрова уже набирал?» — спросил я. «Конечно, набирал», — ответил Егор. «Через 15 минут здесь будут все опера и инквизиторы, и поедем брать этих супчиков еще тепленькими». Действительно, автомобили прибыли даже не через 15 минут, а через 10. Оперативно же наше начальство реагирует на всю эту шумиху и вообще на все это дело. «Орлы, вижу, вы времени зря не теряли», — поприветствовал нас Петров. «Решили поработать в собственные выходные? Молодцы!» Мы рванули с места буквально с пробуксовкой. Машины мчались, врубив мигалки. В этот раз мы ехали на служебных. Что это такое? Петров что, не боится демаскироваться? А впрочем, когда мы проехали особо загруженные участки трассы, то сирены тут же смолкли. Кроме нашей, я насчитал еще целых 20 машин. Облава получается нехилая. Это не считая еще бронированных микроавтобусов с инквизиторами. Против такого отряда мало кто может что-то противопоставить. Даже мышь мимо не проскочит. С ветерком и довольно приличной скоростью мы домчались до искомого частного коттеджа, после чего спецназ без особых усилий выломал ворота, ворвавшись внутрь, а остальные организовали оцепление вокруг здания. Впрочем, нас с Егором это не касалось, как одаренных достаточно большой силы. Поэтому мы просто участвовали в штурме вместе со всеми. Ворвавшись во двор, спецназ первым делом кинул на собак паралич и, устроив небольшую электромагнитную волну, попросту уничтожил все видеокамеры и датчики. Затем часть инквизиторов рванула сразу к гаражу, на ходу вскрывая его двери и врываясь внутрь, дабы блокировать возможным преступникам пути к отступлению, а вторая разделилась, окружая дом, и ворвалась в окна и в двери. Окна брызнули стеклами, двери слетели с петель, бойцы в масках с оружием наперевес буквально ворвались в дом. Раздалась пара недоуменных возгласов, несколько хлопков, звуки падающих тел и надеваемых наручников. Похоже, кто-то попытался встать и оказать какое-то сопротивление. Наивные, однако, люди. Инквизиторам сопротивляться бесполезно. Петров шел впереди нас, как ледокол, слегка щелкая пальцами, мгновенно формируя невидимые печати и сканируя пространство. Когда мы вошли на второй этаж, то я не смог сдержать торжествующие улыбки. На полу, уткнувшись в него мордой, лежал полноватый надменный свинтус, бухгалтер Астафьев. Рядом с ним в такой же позе, под дулом пистолета, лежал Порфирьев. Пожалуй, это был конец преступной деятельности секретаря и бухгалтера. «Ну что, орлы, с повышением вас!» — хлопнул нас по плечам довольный до нельзя Петров. «Как и обещал, после их поимки повышение ваше!» «Шеф», — сказал я, — «могу ли я сегодня присутствовать на допросе? Мне очень интересно знать, где находится их третий подельник. Вообще все, что они о нем знают». Петров посмотрел на меня, но нисколько не удивился такой странной просьбе. Истолковал ее как служебное рвение. «Конечно, можно». После этого мы снова рванули в отдел. Из отдела я выходил, словно меня облили холодной водой. Эти двое не знали человека, который ранил меня. Знали, что его зовут Сергей, и ничего кроме этого. Где он скрывается или вообще может находиться, не знал ни один из них. Не помог ни один из методов допроса и абсолютно никакие способы получения правды, Они этого попросту не знали. Ну вот и все. Осталось только надеяться на лечение Арзет и на то, что Наташа или ее мать, которая неизвестно где, смогут найти способ исцеления. Но что-то подсказывало мне, что этого просто не случится. Сколько было людей, подобных мне, которые ничего не смогли поделать с внезапно случившимся недугом. И где они теперь все? Видимо, действительно настало время сушить сухари. Я так и не успел достроить квартал, так и не успел помириться с Анной, так и... Чего уж тут перечислять? Я посмотрел на свою руку, в которой снова начала просыпаться боль, а затем достал телефон и набрал номер Арзет. «Алло, Наташ, можешь подготовить для меня палату? Сейчас я приеду, ложусь на лечение». «Нет». «Да». «Да, поймали». «Нет, бесполезно. Они ничего не знают».